Эти ребята слово наши затянулось, а петля подозрения. Хорошо, хорошо, хуёво, хуёво. Всемирные войска продолжают учения. Соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Заслуженных медалей генеральная рвота добавила веселье полевые обеды. В повальном наступлении всемирная рота одерживает об очередные победы. Соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон, соблюдая лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Казарменный порядок уничтожил любовно запекшуюся тряпку за скорузлого права. Всемирные солдаты заучили дословно единственный параграф мирового устава. Соблюдай лишь один закон, соблюдай лишь один закон, соблюдай лишь один закон, соблюдай лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Сильнее, тот и прав.